разных религиозных сообществах, не очень хорошее слово религиозных, но я его употребил, есть различные понимания вот на эту книгу. Одни считают, что Новый Завет не нужен. Есть вот книги, которые пророка, Тора, Тора Невиим Ктувим, да, пророки, Тора, пророки и Писания. Другая группа считает, что нужен только Новый Завет. Зачем нам Ветхий Завет? Зачем нам Танах? Он не нужен. И есть очень большая пропасть между этими двумя группами, которые, в принципе, стараются угодить одному и тому же Творцу. Сегодня я хочу поговорить на тему «Одна книга». Для меня, пускай кто-то воспримет это как субъективную точку зрения, Библия или Священное Писание, много названий вообще, Священное Писание, на иврите «Сефер Бритот», «Книга Заветов», «Китве Кодеш», «Священное Писание». Это одна цельная книга, как монолит. Я не рассматриваю Божье Слово как отдельно Танах и отдельно Брит Хадаша. Это большая ошибка. Потому что это одно длинное письмо отца своим детям. И если мы читаем только часть письма, мы не можем до конца понимать, чего он от нас хочет в итоге. И сегодня я хочу показать вам, что как в первой части, так и во второй части. Бог хочет одного и того же от людей. Все сводится к тому, что Бог хочет от нас очень простых вещей, чтобы человек был человеком. Но странное дело, человек все больше и больше хочет быть похожим на животное. Причем то, что я сейчас сказал, это абсолютно библейский оборот речи. В Писании неоднократно употребляется, ну там еще как бы жестче говорится. Буквально там говорится, что стали как скот бессловесный. То есть практически вот люди, которыми движет только инстинкты какие-то. И все. Человек не для этого создан на земле. Человек должен иметь, нести в себе образ и подобие Творца. Но мы настолько отвыкли уже от этого, что когда ты говоришь, в нас должен быть образ и подобие Бога, кто-то это воспринимает как фантазии какие-то, а кто-то воспринимает тебя как вообще психически больного человека. Типа, о чем ты говоришь? Посмотри, как все живут. Окей, смотрю и делаю выводы. Бог не изменился, вот Бог тот же самый. Причем для Бога время и пространство – это совершенно не то, что для человека – время и пространство. Для Него не существует времени как такового. Это измерение, которое не может над Ним иметь власть и не может Его ограничивать. Для Бога это что-то другое, чем то, что для нас. Потому что время нас – оно контролирует, оно ограничивает, оно заставляет нас, троеточие, именно заставляет нас что-то делать. И очень важно нам преодолеть этот барьер внутри себя. Потому что внутренний наш человек, он не чувствует времени. Этого измерения как бы не существует для того, что живет в теле. Это человек внутренний. Мы стареем. Даже те, кто выглядят моложе, чем 5 лет назад, ну что-то сделали и выглядят моложе, они все равно стареют. Второй закон термодинамики продолжает работать над их плотью. А внутренний человек не чувствует этого. Нам кажется, что мы молодые. Даже тем, кто уже очень старый, кажется, что он молодой. Кажется, жизнь только начинается. Как бы все впереди. И вот это ощущение, что все впереди, все будет хорошо, очень сильно омрачает, как ложка дегтя, мысль о том, что придется умирать. А умирать придется. И сегодня человеку очень трудно поверить, что есть вечная жизнь. Многие смеются вот прямо в лицо. И когда они смеются, я тоже смеюсь. Мне смешно. Как можно в это не верить? Кто-то говорит, ну там, есть же более умные люди, но у них образование другое. Среди нас тоже есть такие. Дюжи образованные. Это я с любовью говорю. Среди нас, потому что они верующие. На мой взгляд, образование, чем выше, тем оно как бы больше способствует тому, чтобы человек поверил, что есть Бог. Но это очень убедительно выглядит, когда ты изучаешь какие-то науки, и ты в этом видишь, что понятно, что должен быть Творец. И когда-то человеку очень трудно было поверить, что есть смерть. У нас сегодня будет один текст, который затронет такое имя, как Адам, первый человек. Вот ему трудно было представить себе, что существует смерть, что-то, какая-то абстракция. Он никто не видел ни разу, что это такое. Но нас сегодня никого не надо убеждать, что смерть существует, правда? Для нас это реальность, это действительность, мы ее видим постоянно. В нее даже не надо верить, мы это знаем. И нам трудно поверить, что есть вечная жизнь. Первый текст, который я хочу зачитать, это книга пророка Михея, 6 глава. Мы попытаемся понять, чего хочет Бог от человека. Я начну с Первого Завета, покажу, что в Брит-Хадаша то же самое говорит нам Сын Божий, когда пришел на землю. Практически слово в слово, просто идет перефразировка. Вы знаете, что такое перефразировка? Кто не знает, поднимите руку. Перефразировка – это когда я говорю то же самое, только другими словами. Ну, например, Нина, сходи, пожалуйста, в магазин. Или я говорю, пойди купи хлеб. Это перефразировка. Одна и та же идея, одна и та же цель, да? Но я говорю это другими словами. Иногда, когда мы читаем разные переводы, или на разных языках Священное Писание, они нам более понятны, почему фраза звучит иначе, хотя несет в себе тот же самый смысл. Книга пророка Михея, 6 глава, 6 стиха. «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчислимыми потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Амен. Сказано тебе, человек». Сегодня люди сами устанавливают себе, что хорошо, что плохо, что добро, а что зло. Вы представьте только себе, тот, кто не имеет власти над своей жизнью даже, он не знает, что будет через 5 минут. Устанавливает правила для себя и для других. А другие, когда это послушают, им же это нравится. Ой, как хорошо. Мы похожи на детей. Из дома которых пошли родители в гости, а дети остались дома одни. И вот они начинают чувствовать себя взрослыми. Как бы. Да? Потом долго убирать квартиру нужно, хорошо, если она еще целая останется, не сгорит ничего. Там. Я помню, как старшая дочка моя там, свитер погладила вот, моей жене. Дырка осталась в форме утюга в этом свитере. То есть дети играют, они хотят делать как взрослые, но многих вещей они пока не знают. И то, что нам кажется простым, для них это сложно и непонятно. И они делают ошибки, они наносят ущерб. Так вот, точно так же мы, взрослые люди, наносим ущерб себе и окружающим нас людям, когда мы пытаемся устанавливать себе правила, и мы думаем, что мы правильно поступаем при этом. Есть Создатель, который создал человека. Он установил правила, и он напоминает: человек, вот что хорошо, вот что есть добро. И он говорит: действовать справедливо. Теперь вопрос, а что это значит справедливо? У каждого своя правда, у каждого своя справедливость. Снова проблема возникает. Да, если эту справедливость определяют люди. Но если ее определяет Создатель, тогда все нормально. У нас общий знаменатель есть. Понятно? У нас есть общий критерий. Дело в том, что людям трудно поверить, что существует духовный мир, что есть Бог и есть Сатан, его противник. Но глядя вот на этот мир, читая Писание, глядя духовными глазами на этот мир, он очень похож на, ну как бы, вот людьми руководят. И большая масса людей руководит как раз Сатан. А людям кажется, что они свободны. Я делаю то, что я хочу. Хотя живут в рабстве стереотипов, грехов, зависимостей. И только верующий человек свободен по-настоящему. Почему? Потому что выбирать зло не есть свобода. Многие думают, что выбирать грех или выбирать зло – это свобода. Я что хочу, то и делаю. А ты попробуй выбрать добро. Это то, чего хочет Создатель, и это то, чего хочешь ты на самом деле. Но ты забыл, тебя обманули и убедили в обратном. Почему я уверен, что каждый человек хочет делать добро? Кто из родителей хочет, чтобы его дети выросли непослушными или плохими людьми? Все хотят, чтобы их дети были хорошими. Правда или нет? А с чего они будут хорошими, скажите мне? На основании чего? На основании твоего желания? Но дети смотрят на то, как ты живешь, и берут с тебя пример. Например, папа курит и говорит: сын, не кури, это плохо. А сын смотрит на папу и думает: что-то папа тут не договаривает, сам-то курит. Что-то он прячет, что-то он обманывает меня. Ребенок, он не мыслит так, как я объяснил сейчас, но он это чувствует. И он обязательно попробует то, что делает папа. Понимаете? Почему так важны крепкие семьи, крепкие браки? Это стереотип для ваших детей, для ваших внуков. В каждом браке есть сложности. Почему люди разводятся? А вы спросите его мама: разведена или нет? Его папа был разведен или нет? Редкий случай, редкий случай. Когда родители не в разводе, а дети как бы создают это. Для этого есть разные причины. Есть объективные причины для развода. Их мало, но они есть. Это исключение из правил. Основная масса это делает по другим причинам. Это просто примеры из жизни. Дело в том, что Господь требует от людей не так много, как нам кажется, и все это во благо нам. Каждый человек думает о себе, что он хороший. Правда? Это те другие плохие, а я нет. Вот те другие, они неправильно все делают, и вообще посмотри, у них все не так. скобках, а у меня все нормально, а я правильно поступаю. Писание говорит, что если бы мы не согрешали, мы бы и не умерли тогда. Это аксиома. То есть правило, не нуждающееся даже в доказательствах. Хотя его очень легко доказать. Написано, плата за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная. В Иешуа Мессии Господи наш. То есть мы все будем делать гмар хешбон. Мы все заплатим. Но для верующих людей существует надежда, и это вечная жизнь, которая абсолютно реальная, в которую нужно войти через веру и через покаяние. Нужно просто изменить свою систему мышления. У всех у нас есть система мышления. И нам очень трудно себе это представить. Что такое дорогое нам дается бесплатно, даром. Пойдите в магазин, вам две прищепки никто не даст бесплатно. В Израиле, правда, дадут. В Израиле вообще такая страна, человек подходит там, говорит, даже просто он может подойти к фалафельную и сказать, я голодный, хочу кушать, ему дадут фалафель. В этом смысле Израиль просто, вот на мой взгляд, это что-то невероятное. Люди очень открыты. При том, при всем, что у нас проблем хватает. Почему Писание задает вопрос, с чем мне предстать пред Богом? Другими словами, когда я предстану пред Богом, какие аргументы я выдвину в свою защиту, понимаете? Чем я оправдаюсь перед Ним? В это вопрос. И Писание говорит, нам нечем оправдываться. Даже в то время, когда были всесожжения и жертвы, идея заключалась не в самих этих жертвах, а в твоих намерениях. Почему ты это делаешь? Потому что ты веришь. Это путь ко спасению. И в каждой жертве это был образ Машиаха будущего, который придет. Поэтому оно и работало для праведников. Оно через веру включалось. Но мы также знаем из Писания, что можно приносить много жертв, и это будет не просто ноль и не просто бесполезно, а даже будет осквернять жертвенник. Кошерное животное. Чем происходит осквернение? Твоим намерением, твоей каваной. Посмотрите, как много зависит от нашего внутреннего человека. И вся жизнь наша зависит. А люди тратят свое время на то, чтобы поддерживать жизнь плотского человека. Еда, одежда, работа, то. Все направлено на плоть. А когда ты человеку говоришь, что внутри еще живет кто-то, ха-ха, ты что, нормальный? Я-то да. А что, внутри у тебя ничего нет? Пустота там? Почему тогда ты хочешь это, а не то? Поднимите руку, кто любит клубнику. А кто не любит клубнику? Я один только? Шула еще. Почему не люблю? Она кислая. Вот для меня она кислая. У меня оскома от нее. Понимаете, да? Это просто пример. Первый, который в голову пришел. Мы разные, но как бы сильно не изменилась моя внешность, я могу постареть. Можно все, что хочешь придумать и вообще перекроить сегодня, и не узнаешь по плоти. Вот другой человек. Но клубнику я не полюблю. Понимаете, да? Момент в чем? Мой внутренний человек имеет определенные какие-то установки. Это характер мой. Как бы сильно не изменилась моя внешность, я не перестану любить рыбалку. Это понятно любому, ну, кто меня знает. Я пытаюсь показать, что внутренний человек на самом деле влияет на то, что делает тело. И Писание призывает нас, чтобы внутренний человек действительно начал влиять качественно и положительно на тело. На плоть. то, что снаружи. Давайте откроем Брит Хадаша, Новый Завет. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. От Матфея. Посмотрите, тот же самый текст, практически, только перефразированный. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Амен. Чего желает Бог от человека? Писание там говорит у Михея «действовать справедливо». Иешуа говорит «суд». Действовать справедливо – это значит правильно оценивать ситуацию, судить. Человек судит не в плане того, что он приговаривает кого-то или оправдывает, как судья в зале заседания. Мы постоянно даем оценку «плохо, хорошо». Подходит, не подходит. Устраивает, не устраивает. Это по мне или нет? Мы судим. Мы взвешиваем. И мы лично для себя принимаем решение. Оценка такая. Да? Иногда мы осуждаем. Но мы не можем... Даже мы, в принципе, можем озвучить меру наказания, но мы не можем привести ее в исполнение. Ну, там, допустим, когда мы видим такие явления, как, скажем, вот Холокост, да, вот фашизм, любой понимает, что вот этого вот негодяя, его можно убить, но только один раз, а он-то убил там 20 тысяч человек, например, или еще больше, да, а его только один раз можно убить, вы понимаете? Мы даже тогда, когда в принципе, правильно судим, мы не можем воздать этому человеку по заслугам. У нас недостаточно для этого средств. А у Создателя – да. Это очень важная тема, на мой взгляд. Мы можем правильно оценить ситуацию и принять решение, а где мое место, а где моя позиция вот в этой конкретной ситуации. Пример с Холокостом, я думаю, всем понятен, но сегодня, каждый день, когда мы идем на работу, едем на дороге, транспорте, там, тут, мы постоянно принимаем решения, взвешиваем, оцениваем, говорим что-то внутри себя. Это и есть действовать справедливо. Так вот, для того, чтобы действовать справедливо, так как написано у Михея, мы должны уметь правильно судить. На основании чего можно правильно судить? Не осуждать, я имею в виду. Судить, то есть принимать решение. Только на основании текстов Священного Писания. Есть Тора, есть закон. Жизни, сотворенной Богом. И она вся существует по Его законам. И если мы это понимаем, мы можем правильно оценивать и принимать решения по ситуации. Не ошибаться. Даже когда мы в глазах многих людей выглядим сумасшедшими, внутри ты знаешь точно, ты правильно поступил, и ты не чувствуешь ни чувства вины, ни чувства стыда. Ты чувствуешь себя тяжелым, большим, богатым, потому что ты правильный выбор сделал. Даже если у тебя ничего нет в плане там материальных каких-то вещей. Ты ощущаешь, что ты правильно поступил, и внутри у тебя, как ощущение, ты тяжелеешь. В хорошем смысле этого слова. Ты как бы чувствуешь свое уважение к себе. В хорошем смысле этого слова. Почему? Потому что в этот момент ты вершишь правду. Ты действуешь справедливо. Ты похож на Бога в этот момент. Которому не важно там золото, серебро, бриллианты, что-то. Для него важна правда. Бога же невозможно заинтересовать там чем-то, взятку ему дать, как-то задобрить его. Он справедливый. И вот когда человек, отбрасывая шкалу ложных ценностей, руководствуются Священным Писанием, причем в доме, в семье, в отношениях там между мужем и женой, это все имеет силу и должно работать, да? Вот тогда и происходит чудо. Меняются люди, меняется ситуация и многие другие вещи. Мы влияем, то есть мы становимся влиятельными. В этом мире принято думать, что влиятельный человек тот, у кого больше цветной прессованной бумаги. На самом деле в Священном Писании говорится, влиятельный человек тот, кто живет по Слову Божьему. Он влияет на эту ситуацию. Он влияет на расстановку духовных сил в том Вышнем мире, который есть над нами. И если мы это будем понимать, это будет то, что написано в Иеремии, 9 глава. Мы будем разуметь Бога. Мы будем Его понимать. Но для этого надо пропитаться Его ценностями. Почему-то в этом мире принято считать, что верующие люди, они ограничены в чем-то. Такой обман, такой, извините, ну как бы, афера. То есть, если я выбираю не ходить, ну допустим, в стриптиз-клуб, кто-то думает, что я много потерял. Представьте. Ну, есть люди так думают, ты жизни не видел. А ты ее видел? Дело в том, что вот эта иллюзия, да, это же обман. Люди думают, что если кто-то не колется, он много потерял. Хотя потом они понимают, что теперь уже потеряли они. Причем всю свою жизнь потеряли. Слава Богу, что некоторые сумели восстановить свою жизнь, вернуть ее назад. Пришлось отвоевывать, так или нет? А еще как? До крови сражаться приходилось, чтобы забрать назад свою жизнь, здоровье свое, семью, детей. Наркотик ворует, все ворует. Делает тебя нищим, делает тебя неуважаемым. А это все преподносится там красиво, там так круто все. Воровство, обман, афера. Я мог бы очень много примеров привести в эту тему. Я хочу сказать, друзья, Бог от нас хочет во все времена одного и того же. Чтобы человек был человеком. И нам не так легко на самом деле вот в этом всем пространстве оставаться людьми. Иногда мы боимся, что нас будут высмеивать. Иногда мы боимся, что нас будут как-то притеснять за наши взгляды. Освободитесь от этого страха. Живите свободно. Бог не оставит своих детей. Упование должно быть на Него. Второе написано «любить дела милосердия». Это написано у Михея. Иешуа говорит милость. Иешуа просто говорит суд, милость и вера. У Михея более развернутый формат. Поэтому, когда он говорит «любить дела милосердия», Бог говорит. Иешуа говорит «милость, вы забыли творить милость». Имеется в виду, нам трудно на самом деле любить людей. Но мы можем полюбить дела милосердия. Вот если мы научимся как бы разделить эти вещи, человек плохой. Причем он плохой только в моем понимании. Ты же не знаешь, и я не знаю, как его видит Бог. Бог его, может быть, видит лучше, чем ты. А ты думаешь, что ты лучше. И тебе трудно по отношению к нему сделать дела милосердия какие-то. Да, во втором ряду. Большая просьба. Если мы научимся, вот человек, да, и то, что я должен сделать по отношению к нему. Нам надо научиться преодолевать чувство личной неприязни, которое выстраивается из-за неправильного суждения. Первый пункт – суд. Что-то неправильно мы взвесили. Очень сложно нам быть нелицеприятными, но можно научиться, я вам точно говорю. У меня тоже в жизни есть ситуации, когда я бы не хотел просто вот что-то делать этому человеку. Но я иду и делаю это ради Господа. И я, когда это делаю, я переживаю какой-то внутренний такой вот подъем. Почему? Я преодолеваю то, или тот барьер, который строит мой плотской человек. Духовный человек берет над этим верх. Это не просто вначале. Но потом ты уже привыкаешь, ты себя приучаешь так поступать. Нам трудно любить людей, но мы можем полюбить дела милосердия. Вот как дело Божье, пойти и сделать. Понимаете? Если вы откроете Тору и будете ее внимательно читать, вы увидите, что закон обязывает человека поступать хорошо по отношению к своему врагу. Например, если ты нашел его осла, загруженного поклажей, ты не можешь его забрать себе, потому что это осел врага. Ты должен его вернуть. Он чужой, тебе нельзя воровать, тебе нельзя брать чужое. И я вам скажу, Писание показывает пример, как поступал Израиль многие столетия подряд. Израиль приходили и грабили постоянно, так или нет? Набеги, то, сё. Но в Суккот Израиль приносил 70 быков, 71 быка, последнего за себя, конечно. Но 70 быков приносил за все народы по быку. Несмотря на то, что в прошлом году халдеи сделали набег. Арамеяне или там еще кто-то. Все равно приносят быка. Почему? Бог сказал. И они не могут сделать на 2 меньше или на 3 меньше. Сегодня в этом году, короче, у нас не 71, а 68. Почему? Ну, потому что плохо себя вели по отношению к нам вот эти и вот те. Понимаете? Не было так. Когда мы исследуем Писание, историю вот нашего народа, мы видим, это как бы должно помочь нам понять структуру, механизм. И нам кажется, ну как я это сделаю? Ну нет никаких предпосылок к этому. Нету аргументов «за». А их не нужно. Ты сделай, потому что так говорит Бог. И тогда ты поймешь, когда начнет меняться внутри у тебя что-то, вот тогда только приходит понимание в мозг. А мы хотим наоборот. Мы хотим понять, а потом сделать. Но Израиль сказал на асевенишма, а не наоборот. Вы понимаете? Это принцип духовный и очень важный. Поэтому для нас важно любить дела милосердия и творить милость на этой земле. И у нас не всегда получается, если быть честными. Но если мы стараемся, если мы преодолеваем внутри себя эти барьеры, мы становимся успешными. Знаете, что такое успех? Быть успешным. Не иметь комплексов внутри себя. Чувствовать, что ты живешь на полную катушку. Выбирая добро, а не зло. Это я живу на полную катушку. Без шуток. Я управляю, а не кто-то. Я выбираю. Если мне кто-то скажет, а, так это ж тебе Бог сказал, конечно, и тебе кто-то говорит, и ты выбираешь зло. Причем я часть жизни прожил точно так же. Меня смело можно назвать Бальчува. Я покаялся на каком-то этапе своей жизни, понимаете? И все вот то, что там, я знаю лучше, чем многие другие. И как говорят, там, где многие сейчас учатся, я там преподавал. А я оставил, потому что оно не настоящее. Ведет никуда, ведет в могилу, в смерть. Даже если ты находишься там в интеллигентной среде какой-то, и тебе кажется, что все классно. Жизнь заполнена суррогатами, обманом, ненастоящим, подделкой. И чтобы дойти до настоящего, найти вот это настоящее, нам нужно принимать правильные решения. Последнее, о чем говорит Михей и Иешуа, смиренно-мудренно ходить пред Богом. Иешуа говорит «вера». Ходить пред Богом – это вера. Что такое хождение? Образ жизни. У верующего он один, а у неверующего совершенно другой. Поэтому одна книга, Танах и Брит Хадаша, говорят об одном и том же. Бог хочет от человека то же самое. И когда на землю пришел Сын, Он напомнил: ребята, вы вот это забыли. Там Он говорит, вот, да, предстать ли перед Ним со всесожжениями, тельцами однолетними, или как язычники там, да, детей в жертву приносили для чего-то. Иешуа говорит: горе вам, вы приносите жертвы, десятины, то, сё. Это не значит, что не надо жертвовать, это же понятно. Имеется в виду, что эти жертвы бесполезны, если ты не идешь по пути изменений. Еще несколько стихов я прочитаю с коротким комментарием. Псалом 50. Это псалом покаянный. Четвертый по счету псалом, который пишет Давид, я имею в виду покаянный псалом. И вот он говорит, 18-19 стих. «Ибо жертвы ты не желаешь». 50-й псалом, 18-й стих. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, ко всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь, Боже». Амен. Что такое «не презришь», то есть не оставишь без внимания. Обратите внимание, извините за тавтологию, что принося жертвы без правильной мотивации, можно остаться без внимания Бога. Так или нет? Хороший вам пример – Каин и Авель. Помним мы все? Оба принесли жертву. У Авеля Бог принимает, а у Каина нет. Почему? Я когда-то даже статью писал на эту тему, потому что есть ошибочное понимание или заблуждение, что Каин должен был принести в жертву кровь, то есть тоже что-то, ну, ягненка какого-то. А на самом деле, исследуя Писание, мы видим, нет. Каждый человек приносит жертву из той сферы жизни, в которой он трудится. Каин был земледелец. И в Писании мы видим хлебное приношение, елей, мука. Правильно или нет? Ну, это приношение, и оно очень важно. Поэтому, если бы Каин принес с правильным сердцем свою жертву, он был бы принят Богом. Но Бог ему говорит: Каин, у порога твоего грех лежит. Что говорит Новый Завет? Если ты приходишь в храм или к жертвеннику с жертвой, да, и ты с кем-то не в мире, оставь свою жертву, пойди помирись, потом приходи, приноси. Так или нет? Почему? Потому что вот эта обида, вот это состояние внутри, оно аннулирует. Ты теряешь фактически. Любой баран, он стоит денег. Любое хлебное приношение стоит денег. Бог не хочет, чтобы это просто сгорело в огне. Он хочет, чтобы ты приобрел что-то. А для этого внутреннее твое должно быть состояние правильным. Поэтому Давид говорит: жертва Богу, дух сокрушенный. Такого человека ты обязательно заметишь. Не будет так, что ты не обратишь на него внимания. Сегодня то же самое происходит. Люди молятся, они приходят от имени Иешуа к Богу, а внутреннее это состояние плохое. Бог не принимает эту жертву. Вот это и есть попирать кровь Машеха. Неправильным сердцем приходить к Создателю. Очень важно для нас измениться. Стать другими. Исаия, 56 глава. 1-2 стихи. Так говорит Господь. Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Аминь. Посмотрите, какой текст понятный, правда? Человек, который держится этого. Сын человеческий, опять написано, который крепко держится этого. Знаете, что такое крепко держаться? Это чтобы не сорваться. Ну, чтобы не сорваться. Себя подведешь, здоровье подведешь, других подведешь. У меня как бы ассоциации, что когда-то в свое время я занимался, сказать можно профессионально, спортивной гимнастикой, я точно знаю, что такое сорваться. Когда ты держишь, у тебя сил не хватает, ты просто подустал, у тебя где-то какие-то связки уже подустали, и ты на определенных элементах из-за инерции, центробежной силы, которая возникает во время выполнения твоей программы, ты просто можешь сорваться со снаряда, улететь. Но вот я могу сказать это, на соревнованиях ни разу за сколько лет, ни разу я не сорвался на соревнованиях. А на тренировках часто. Почему? Ну, как бы я это пример привожу, почему. Когда ты выступаешь на соревнованиях, во-первых, ты в команде, 6 человек. Баллы суммируются. От этого зависит все. Ты, второй момент, если сорвался, ты не можешь потом выступить, если ты сильно там ударился или, ну, как бы, повредил себе что-то. Конечно, есть запасные, но не на них рассчитывал тренер. Раз ты в основном составе, значит, ты должен там быть. Ты понимаешь, да? У тебя уровень выше. Запасных берут тех, кто слабее, чтобы не было нуля просто. И ты, ну вот, если сорвался, ты как бы подводишь других. Мы живем в общине, мы живем в семье Божьей. Точно так же написано «держаться крепко этого». Ну вот для меня это буквально вцепиться и все. Но так, чтобы не просто, да, вцепиться. Ты же не можешь выйти на соревнования по гимнастике, там, вцепиться в перекладину и висеть, как корч на ней. И пользы никакой не будет. Амплитуда нужна. Надо показать, как бы, то, что ты подготовил в течение, там, года или подготовительного процесса. То есть, все должно быть натурально соответственно. Это должно, как бы, быть приемлемо. Съедобно. Вот слово «съедобно». Поэтому очень важно нам держаться этого. Держаться Божьей правды. И обратите внимание, если бы это было так легко, не было бы проблем тогда. На самом деле это не просто. Это не легко. И каждый имеет свой выбор, свободный выбор. Поэтому, как по мне, у неверующих кишка тонка просто. Жить, как верующие люди. Слабаки не могут. И это жизненная правда. Что хотят, пусть говорят. Только сильный может встать на колени перед Творцом и помолиться в покаянии к Нему. Сказать: «Господи, прости меня. Вот это я неправильно делал». Взять ответственность за свои поступки. Возлюбленные братья и сестры, одна и та же книга, один и тот же Бог. И все, что говорил Его Сын, живя на этой земле, это было то же самое послание, вернуть нас в человеческое состояние или в состояние человека. И последний стих я хочу прочитать. Это книга пророка Осии. Осии. Я обещал вам за Адама сказать два слова. Пророк, кстати, который натерпелся, страшно представить себе. Дома почитайте, кто не читал эту книгу просто не представляю себе, как человек мог такое выдержать, так жить. Ну вот он, Бог ему сказал, он так делал. 6 стих и 7. Глава 6. Осия, 6 глава. Сефер Ошея Нави, Перек Вав, Пасук Шеш. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение. Тот же текст, правда, да? Теперь смотрите. Они же, имеется в виду люди, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Аминь. Где это там? В Ган-Эдене. Понимаете, даже когда мы находимся в присутствии Бога, это не гарантирует нам полной защиты. Почему? Потому что Бог создал человека со свободным выбором. У тебя есть воля. Ты можешь выбирать. И Он настолько любит свое творение, что Он не сделал из нас биологически запрограммированных роботов только на добро. Он говорит, у тебя есть выбор. Это любовь отца к своему ребенку. Он говорит, можно, смотри, вот есть это, есть то, только не все полезно для тебя. Есть вещи, которые тебя разрушать будут. Адам выбрал путь неправильный. Теперь столько поколений трудится с нами и над нами Создатель, чтобы вернуть нас в прежнее состояние и потом, чтобы мы достигли своей цели. Мы не достигаем своей цели. И сегодня, когда мы служим Богу, что-то делаем доброе, что-то делаем хорошее. Да? Это очень маленький мизер. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, я искренне хочу всех нас благословить и пожелать нам просто быть людьми. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы искренне благодарим Тебя и славим за то, что Ты питаешь нас Словом Твоим, за то, что Ты учишь нас и помогаешь нам быть более мудрыми на этой земле. Благослови, пожалуйста, каждого человека, благослови и помоги нам быть похожими на людей, достигать Твоего образа и Твоего подобия, и чтобы действительно мы были людьми, которые Тебе нравятся, Отец, и не пытались заигрывать и заискивать с этим миром, которому никогда и ничем нельзя угодить. Господи, помоги нам жить правильно, жизнью благословенной, чистой. Помоги нам правильно судить обо всем. Помоги нам творить дела милосердия. И помоги нам, пожалуйста, ходить пред Тобой по вере. Искренне молимся и благословляем во имя Иешуа Мессии. Аминь.